Глава 35. Варшава, 24 июля 1942 года. Раннее утро следующего дня больше похожего на осенний. Под холодным пасмурным небом Корчик с небольшой группой людей собрались на кладбище Генсе. Семейный участок Черняковых расположен посреди ровных рядов ухоженных каменных плит, но и сюда ветер доносит едкий запах негашенной извести из общих ям, где в несколько слоев лежат тысячи обнаженных трупов. Корчик произносит короткую речь в память о Чернякове, о том, что он сделал и что пытался сделать для своего народа. После похорон доктор с тяжелым сердцем возвращается в малое гетто. Сегодня у него полно забот, предстоит решить массу проблем. Некоторые сотрудники приюта по-прежнему изо всех сил добиваются его ухода с поста, чтобы снова продолжить воровство провизии с детского стола. Они написали в гестапо донос на Корчика, будто бы он не зарегистрировал случай тифа, а за такое нарушение полагается расстрел. Он спешит в Юденрат, чтобы разобраться. Какими бы хитрыми ни были эти мошенники, он их перехитрит. Предсмертную записку Чернякова ему не показали. Весть о самоубийстве Чернякова повергла всех обитателей гетто в панику. Значит ли это, что они действительно обречены? Но ведь бояться должны только неработающие, бесполезные люди. Никто не знает, чему верить. Каждый всеми силами пытается получить свидетельство о работе в надежде, что таким образом он и его семья будут спасены. Испуганные, голодные, ничего не понимающие люди носятся по ветреным улицам в поисках справки, часами выстаивают в очередях у фабрик и офисов. Ни у кого нет времени глубже взглянуть на происходящее. Люди не решаются массово саботировать приказы нацистов, ведь такой шаг означает верную смерть. В оккупированной Европе нигде, никогда не оказывали массовое сопротивление нацистской власти. Около 4 часов Мишина бригада возвращается в гетто. После работы он спешит к Софии отнести хлеб, который у них совсем закончился. На улицах стоит непрерывный гул. Кумшлагплац, несутся грохочущие грузовики, заполненные людьми. Когда мимо проезжает грузовик, и охранник ради забавы наугад стреляет в толпу, Миша прижимается к стене, а затем ускоряет шаг. Неужели облава была на улице у Софии? Когда из Люблина прибыли гестаповские боссы вместе с украинскими и латышскими солдатами, в гетто начался настоящий невиданный ранее террор. Расстрелы и жестокие избиения стали обычным явлением. Все рассказы об ужасах в Люблине оказались правдой. Теперь это ясно всем. Приехавшие охранники, закаленные опытом уничтожения люблинского гетто, отличаются неимоверной жестокостью. В квартире на Огродовой Миша застает девушек и их мать, но они вне себя от волнения. В доме совсем не осталось еды, и отец вышел, чтобы занять очередь в столовую. Она до сих пор работает в доме неподалеку. Еду выдают из окна первого этажа, но сейчас выйти на улицу уже риск. Никто не знает, какой дом будет окружен еврейской полицией и украинскими охранниками на этот раз. 3 часа, — говорит София. Он ушел 3 часа назад и до сих пор не вернулся. Вдруг была облава. Я должна... Нет. Оставайся дома. Миша снова торопливо спускается по лестнице и бежит по улице. У входа в дом, где работает столовая, стоит еврейский полицейский. Людей нет. Двор завален сломанной мебелью, разодранными чемоданами и туфлями без пары. Ветер поднимает в воздух пыль и бумагу. Темные пятна на земле, красные полосы на одной из стен. Кровь. Он подскакивает к еврейскому полицейскому и трясет его, оторопевшего от неожиданности. «Вы не видели пана Розенталя?» Невысокий, худенький, темные волосы с проседью. Он стоял в очереди за супом. Полицейский смотрит на него. Хитрая, трусливая марионетка в самодельной форме. «Из этого дома все отправлены на Умшлагплац. Так что если он был здесь в очереди за супом, я не знал, чем нам придется заниматься. Тратить время на разговоры больше нельзя. Нужно скорее бежать, может, он успеет спасти мистера Розенталя от посадки в поезд. Отец Софии слишком слаб. Ему не выжить в трудовом лагере в России или где там еще. Миша бежит по улицам Кумшлагплац, но у входа в зону отправки перед деревянными воротами с натянутой поверх колючей проволокой стоят немецкие охранники с винтовками. За этими воротами еще одни ворота, а что дальше внутри, Миша не может разглядеть. Всем своим видом охранники показывают, что Мише лучше уйти, иначе они будут стрелять. Если господин Розенталь внутри, сделать уже ничего нельзя. Он уходит один, без господина Розенталя. Остается позади грузовой двор, куда раньше привозили скот из сел. Жуткая весть, которую он принесет, лежит на душе тяжким камнем. Земля качается у него под ногами, когда он возвращается на Огродову. В тот же день Эстерку, девушку, которая за 10 дней до этого организовала детский спектакль, посылают забрать лекарства из больницы неподалеку от приюта. Когда она подходит к зданию больницы, на улицу внезапно выплескивается толпа, сотни бегущих ног. Люди беспорядочно мечутся, их подгоняют оцепившие район полицейские и охранники в черной форме. Они выталкивают из арок жителей близлежащих домов, выстраивают на дороге в колонну по 4 человека. Эстерка оказывается посреди охваченной паникой толпы, ее загоняют в строй и заставляют сесть на корточки вместе с остальными напуганными людьми, а вооруженные охранники между тем выстраиваются вдоль тротуаров. Из домов доносятся крики и выстрелы, от каждого залпа она вздрагивает. Женщина рядом с ней плачет, прижимая к себе дочь-подростка. Все в ужасе. Никто не знает, что будет дальше. Почти час. Пока охранники проверяют дома, колонна из сотен людей сидит на корточках под звуки выстрелов, крики, лай собак. Внезапно им приказывают подняться и идти в северном направлении. «Но куда они нас отправляют?» — говорит женщина, вцепившись в руку дочери. «Ведь на нас летние платья и сандалии. Если трудовой лагерь в России, как мы переживем там зиму? Ведь на нас и одежда, и обувь летние». Они направляются к Кумшлагплац. Прохожим на тротуарах приказано стоять на месте, пока колонна не пройдет. Эстерка замечает в толпе знакомое лицо — Эрвин. От потрясения он застыл на месте с открытым ртом. Ей удается крикнуть ему, чтобы сообщил Корчику. Как только Эрвин прибегает домой с известием, Корчик спешит на Умшлагплац освобождать девушку. Он проталкивается сквозь толпу у ворот и оказывается перед охранниками, которые преграждают проход в зону отправки. Отсюда, на бывшей грузовой площадке для скота, он видит сотни людей, сидящих прямо на высохшей земле, но Эстерку среди них не замечает. Он умоляет одного из охранников послать кого-нибудь на поиски Эстерки, уговаривает, кричит на него. В конце концов охранник выходит из себя, прикладом винтовки тычет Корчика в плечо и загоняет его через ворота в зону отправки. Корчик стоит в оцепенении, оглядывая толпу. Чья-то рука хватает его, полицейский еврей тащит его куда-то в сторону, кричит, подкрепляя крики жестами. Как только они оказываются там, где их не могут услышать, он отпускает руку Корчика. «Извините, пан доктор, я должен был изобразить, будто у вас какие-то проблемы. А теперь уходите быстрее, пройдите через эти ворота, немедленно!» «Ну как же медсестра Виногрон?» «Девушка в очках, она где-то здесь!» Полицейский тревожно озирается. «Доктор Корчик, вы должны идти, иначе я не смогу вам помочь!» Он выталкивает его через боковые ворота и закрывает их. Слезы бегут по морщинистым щекам Корчика. Он бредет мимо пустых домов, по улицам, усеянным ботинками и чемоданами. Вот брошенная книга, теперь ее страницы листает только горячий ветер, пустая детская коляска. На Огродовой София, Кристина и их мама, онемев от потрясения, слушают Мишу. Люток держит Марьяныка на коленях. Увы, сейчас нет никакой надежды вытащить его. «Мама, оставайся завтра дома с Софией и Марьяныком», — говорит Кристина. «Вдруг они начнут отбирать рабочих прямо на фабрике. Тогда и тебя могут забрать и отправить на поезд». Ее мать все еще сидит, застыв как изваяние. Ее поношенный кардиган туго обтягивает плечи. Она говорит отрешенно: «Фабрика снабжает армию. Зачем им забирать оттуда рабочих? Нельзя пропускать день, иначе потеряем мое разрешение на работу». «Мама права», — говорит Миша. «Фабрики сейчас самое безопасное место». Лютик встает и неохотно передает Марьяныка Софии, не желая с ним расставаться. «Мне нужно вернуться, пока не закроют заводские ворота. Это все больше и больше напоминает тюрьму. Людей заставляют работать и по ночам, чтобы снабжать немцев». «Мише тоже пора. Нужно до комендантского часа вернуться к месту регистрации». «Будь осторожна», — шепчет он Софии, когда они долго стоят, не в силах разомкнуть объятия. «Как не хочется уходить! Как жаль, что ты не можешь остаться!» Но оба знают, что еда, которую приносят он и мальчики, нужна как никогда. Ведь теперь остался единственный способ достать еду — через рабочие бригады, которые могут выходить из гетто. Когда он уходит, София сидит рядом с Марьяныком, пока он не засыпает. Кристина помогает враз постаревшей и сгорбившейся маме улечься в кровать. София встает и задергивает шторы затемнения. Там за ними ночь опускается на гетто, охваченная страхом и неизвестностью. Сколько еще продлятся облавы? Когда немцы остановятся? Кого возьмут? Что они задумали? «Пусть нам вернут пани Эстерку. Разве вы не можете им сказать, пан доктор?» — спрашивает Сара, когда Корчик сообщает новость детям, собравшимся вокруг него в холле. «Немцы не послушают», — говорит ей Галинка. «Но зачем они ее забрали?» — спрашивает Сара у Эрвина, который видел Эстерку последним. «Может, они хотят, чтобы она была врачом у них самих?» — предполагает Галинка. Шимонака волнует еще один важный вопрос. «Они и вас заберут, пан доктор?» — спрашивает он. «Нет, Шимонок. Обещаю, я вас не покину. Мы останемся здесь все вместе, а война рано или поздно закончится. И в конце концов немецкий народ, как и весь мир, поймет, что сейчас здесь происходит». Уже поздно. Примолкшие дети выдвигают кровати и разворачивают одеяло. «Эрвин, пожалуйста, сегодня вечером не выходи из гетто», — просит Галинка. Он кивает. Ему и самому хочется остаться сегодня дома и охранять его. Но когда он поднимается наверх, в бальный зал, где спят старшие мальчики, он знает, что завтра ночью ему придется снова выйти. Им нужен хлеб. Корчик убирает затемнение с окна. Большая бледная луна, почти прозрачная, еще не исчезла в светлеющем утреннем небе. Сквозь щели в оконной раме дует. На улице холодный ветер разносит мусор по тротуару. Какие зловещие события принесет сегодняшний день? Почему у него ничего не выходит? Почему он не в силах остановить творящееся вокруг безумие? Внизу, в главном зале, Сара и Галинка помогают накрывать на сцене столы для завтрака. Абраша и Аронок спешат закончить уборку. Отодвигают кровати, подметают пол, напевая во время работы алфавитную песню на идиш «Ойфн Припечек». Корчик смотрит вокруг с гордостью. Им не раз приходилось переезжать с места на место, и каждое было хуже предыдущего, но в доме сохранялись те же распорядок и обычаи. И не потому, что он настаивал на этом, а потому, что всякий раз дети приносили их с собой. Что их ждет? Шимонок и Менделек несут к столу большие кувшины. Правильно ли он поступает, собрав всех детей вместе? Но разве мог он позволить им уйти к чужим людям? Прятаться в темных углах, в страхе и опасности? Он по-прежнему уверен, что его приют не тронут. Слишком много немцев знают и ценят его дом-сирот. Невозможно представить, чтобы они посягнули на него. И тем не менее, На всякий случай он собирается договориться о покупке швейных машинок с бизнесменом по имени Гепнер и зарегистрировать дом как швейную мастерскую. Это станет своего рода гарантией. Стефа много лет занимается шитьем. После ее уроков даже он умеет пришивать пуговицы и штопать носки. Кухня коммуны на улице Дзельной в доме 34, где всего несколько недель назад Корчик и Стефа читали лекции об образовании и уходе за детьми для студентов-энтузиастов, переполнена. Сейчас Тося, Ицхак и его темноволосая жена Зивия проводят здесь встречу с лидерами других молодежных групп в гетто. Выступает Ицхак. «Ждать, что к нам присоединится еврейский совет или кто-то еще, бесполезно. Они по-прежнему отказываются от сопротивления. Говорят, это только ухудшит положение. А еще люди срывают плакаты, которые мы развешиваем на лестничных клетках», добавляет Зивия. «Они не верят в наши призывы. Кричат на нас, что мы пугаем людей». «Похоже, рассчитывать нам не на кого», продолжает Ицхак. «Но что бы ни случилось, мы не позволим им забрать нас. Мы никогда не сядем в те поезда. Если попадете в облаву, сбегайте. Если вас доставят на Умшлагплац, выбирайтесь оттуда. Если вас толкают в поезд, ваш долг спрыгнуть с него до того, как он прибудет на последнюю остановку. Мы не дадим им забрать нас. Сопротивляйтесь, даже если это означает бой насмерть. Мы будем сражаться». На кухне стоит тишина. Слышен лишь стук холодного дождя за окном. «Даже если мы умрем, по крайней мере, весь мир увидит, что евреи не пойдут, как овцы, на бойню», добавляет Тося. Ицхак прислал Мише сообщение, в котором объяснил, как они намерены действовать. Но для Миши это неприемлемо. У молодых участников движения нет ни родителей, ни детей. У Миши семья, дети из приюта. От него зависят жизни слишком многих людей. Он не может действовать без оглядки. Что бы ни случилось, он должен быть с ними, чтобы дети и София пережили эти темные времена и начали новую жизнь после войны. И, кроме того, рассуждения Ицхака кажутся ему слишком пессимистичными.